Следующие полчаса они занимались тем, что вдвоем сочиняли чистосердечное признание. Причем Гурову удалось заставить Славика написать действительно обо всем. И даже тот факт, что он дважды нападал на полковника милиции с применением тупого оружия и химических веществ поражающего действия, тоже был отражен подробно и красочно. В иные, более строгие времена за такую бумагу запросто могли дать 10 лет, но Славик, похоже, даже толком не осознал, какую яму он себе вырыл. Возможно, благодаря своему природному чутью он интуитивно понимал, что Гуров не намерен давать ход этой бумаге, а потому не особенно и волновался. Единственное, что его по-настоящему заботило, это как бы не попасть в камеру. Казенного дома он действительно боялся до икоты. Это было даже странно, учитывая, что он готов был браться за любую грязную работу, лишь бы платили бабки. Закончив с писаниной, Гуров отобрал у Славика бумагу с признанием, забрал также его паспорт и убедительно попросил в ближайшие часы никуда из гостиницы не выходить и в контакт ни с кем не вступать. «Теперь будешь под моим покровительством», — заявил он, — «и попробуй только выкинуть еще какое-нибудь коленце. Я тебя уничтожу, как класс». Гуров оставил Славика размышлять над своей печальной судьбой и отправился на пятый этаж, потому что возвращаться в 404 номер по балконам ему не хотелось, а номер им самим был заперт изнутри. Заспанный Кричко не удивился, увидев на пороге Гурова, но когда тот попросил его спуститься вниз и захватить с собой отмычки, Стас вытаращил глаза. «Уж не хочешь ли ты сказать, что тебя выкинули в окошко?» «Не скажу, что выкинули», — ответил Гуров, незаметно ощупывая желвак на темени, — «но в номере меня точно нет». Глава шестая. «Итак, воскресенье позади, один день долой», — констатировал Гуров, когда на следующее утро они втроем спустились в ресторан позавтракать. «Начинается рабочая неделя. Можно сказать, пора подводить итоги. Что у нас в активе?» «Все живы», — беззаботно сказал полковник Кричко. «Несомненный актив». Грязнов посмотрел на него с ужасом и вытер лоб салфеткой. Он с утра уже жаловался, что чувствует себя неважно, и даже отказался от завтрака, ограничившись чашкой кофе и булочкой с маком. «Все живы», — подтвердил Гуров. «Но у одного разбита морда, а другому врезали по черепу. С нами здесь, надо сказать, не церемонятся». «Нет, в активе у нас другое. В активе у нас несколько телефонных номеров и совсем тонкая ниточка, ведущая в логово довольно подозрительной группировки. Будем называть ее так, поскольку точных данных у нас нет. Но есть отчетливое ощущение, что именно эта группировка похитила чемоданчик с играми. Спрашивается только, зачем? А вы точно держали в нем только игры, Владимир Леонидович?» «А? Нет. Там была еще баночка кофе», — испуганно сказал Грязнов. «А что?»